Нижний ад. Я критически осмотрел взъерошенного приятеля. Спросил, посмеялся. Выхватил адских харчей. Он не понял. Пошли. Нам нужен Ю-27У. Помнишь, Инкубус Урбанус, обвиненный в излишнем воздействии на временные реалии? Башка недоуменно заерзал и послал вполне конкретный мыслеобраз благовоспитанного демона, чтущего запреты. Я плюнул в него и пошел себе. Позади лето, впереди ответ и портал. Нижний ад — место странное. Это не земля и не ад верхний. Здесь несущественно, куда ты движешься и откуда, потому как по сути своей здесь ведь и нет ничего. С одной стороны лето, с другой — флегистон. Между ними портал наверх и запрещенный Ю-27У. А раз я иду к ним, они кажутся именно в этом направлении. Куда бы я ни свернул, и ни в каком другом они быть не могут, потому что важно лишь выбрать параллель. Ту, которую надо. Законопослушный башка некоторое время оставался неподвижным и злобно смотрел мне вслед. Потом отчаянно пискнул, принял решение и устремился в погоню. Я остановился. И сейчас же рядом со мной, наливаясь жухлой краской, начала вспучиваться поганая местная земля, взбухая, словно чирий. Я с отвращением покосился на происходящее и, заметив разбежавшиеся по поверхности нарывы трещины, благоразумно отступил подальше. Правильно. Через миг он взорвался, а излившиеся и вырвавшиеся на поверхность желто-зеленые струи, пронзительно пища и скручиваясь в жгутики, устремились ко мне. Какое же мерзкое место! Я бросил в них заклятием отражения, сдобрив его пеплом пламени. Не сильным, но довольно действенным средством против такой вот взорвавшейся мелюзги. Та малая часть, что смогла спастись и не обратилась с моей помощью в пыль, с воплем просачивалась обратно сквозь потрескавшуюся землю. Вокруг назревало еще несколько прыщей, но у них до дела не дошло. Спугнула судьба предшественника. Я же занялся наблюдением за попавшим в очередной пространственный вихрь девятым демоном. Учитывая его невысокий интеллект, смотреть на потуги башки было сущее развлечение. Он то резко вырывался вперед, то оказывался далеко позади, то выныривал с фронтов, то падал сверху. Однажды даже догнал свой убегающий вперед хвост. Во всем происходящем он, судя по поступающим от него картинкам, винил лишь меня и, проявляя зачатки разума, жаждал мести. Что толку его ждать? Параллели. Я как мог выправлял их. Жал, подтасовывал, порой вырываясь в совершенно жуткие места. Порой и меня выдергивали, стараясь втереть в себя, изгрызть, втянуть соки. Порой рядом появлялся мой демонок, но и его тут же отбрасывало непонятно куда. Я жал, давил и напирал. Я искал то единственное, что лежит на моем пути прочь от жуткой леты. Всего остального не существует. Так гласит закон этого мира. Меня обманули. Я сам себя обманул. Иные параллели не личны. Я попадал в жуткие миры бурлящей крови, кишащих паразитов, льющейся извращенной жестокости, безмерной, прерывающейся на предательство любви. Мне предлагали соитие невероятные королевы фантазий, сльющимися из лона потоками скверны. Я видел за плечами ехидные улыбки тех, кого должно любить. Я чувствовал отчаяние знания рожденного быть мучеником. Страдания тех, кто не дожил и не доделал. Извращенное оглумление, обреченное на осмеяние. Я дернул за крюк, разорвавший распятому башке морду. Я таил от сотоварищей измену и прятал ее в ладонях, горюя о мерзости своего деяния. Я переживал великое возвышение и попирал стопой ползающих ниц, чтобы сейчас же упасть еще ниже и вылизывать их грязные тела. Чувствовал и понимал тайные знания, бессильно отказываясь от них, осознавая свою недостойность. Я глядел в мутное небо, медленно и безвозвратно умирая в чумном квартале, слышал шаги тех, кто ни за что не придет на помощь. Я упорно иду сквозь параллели страданий, отыскивая единственную нужную мне. Жан Боден вопит от непрекращающейся муки боли. Его я знаю, он обречен на вечный обман. Чан с водкой умирающему от жажды, смех близких для разрываемого горем. Отчаянная пустота и одиночество, неразрешимая безвыходность. Вечный излом плоти в отсутствии дозы наркотика. Мания к заведомо недостижимому. Безответность, жажда мести, разрывающая безмолвную глотку вопль, глухая скребущая тоска, страх, невыразимое отчаяние, опять страх, похоть, горящая в запечатанных чреслах. Стоп. Ю-27У? У, помоги! 27У? Меня раздирают! Помоги! Помоги распечатать! Ау! Ты инкубус урбанус? Тварь пару раз перекрутилась, потом выгнулась дугой и выдохнула. Я! Очень хорошо. Давай поговорим. Распечатай! Я поглубже вздохнул тяжелого гадкого воздуха, осмотрелся. Чуть поодаль полыхала малиновым светом дыра в уровнях. Не портал, как я замышлял, но и это хорошо. Вырваться можно, только надо прихватить с собой пленника. «Демонок-башка!» — воззвал я затерявшегося напарника. «Ко мне!» Под рвущиеся стоны инкубуса я принялся ждать. Но к чему было терять время? Разговаривать с Ю-27 все равно было невозможно, а слушать его вопли еще невозможней. Разобравшись в причине терзаний инкубуса, я чуть не улыбнулся. Хорошо, вовремя спохватился. На том месте, откуда у остальных его собратьев растет основное орудие труда, у этого бедолаги был лишь нарост вроде пузыря. Пузырь этот мелко подрагивал, временами то сокращаясь, то увеличиваясь, впрочем, не сильно. «Сейчас полегчает», — сообщил я ему и, несколько втянув когти, дабы не отсечь лишнего, ударил по пузырю. Урбанус взвизгнул, пытаясь ухватить меня за руку, и отчаянно заорал. Почему? Я разобрался, когда стало уже поздно. Нарост буквально взорвался роем вырывавшихся на волю мух. Огромных, гадких, злых и желтых. Я поневоле отшатнулся. Урбанус же, извиваясь, свалился на землю и пополз на спине прочь от меня, не прекращая вопить. А мухи все рвались и рвались наружу, несмотря на то, что уже не меньше тысячи этих мерзких тварей носились кругами над моей головой, временами пикируя и угрожающе выкрикивая в мой адрес проклятия. Общий смысл их угроз сводился к одному. «Запрет на общение! Запрет! Проклятый нарушитель запрета! Запрет на общение с Ю-27У! Будешь гнить с ним! Запрет! Мы изъедим твою плоть, проклятый!» Я плюнул в их сторону заклятием отторжения, но это не помогло. Изловчившись, схватил несколько штук покрупнее и раздавил. Мухам сия экзекуция оказалась нипочем, и восстанавливались они с удивительной быстротой. Буквально не успевали отброшенные мной останки упасть на земь, Переродившаяся муха вновь становилась на крыло и вливалась в рой еще больше и злее, чем прежде. Какое мне, собственно, дело до них? Пусть гудят. Тем более, что ползающий инкубус продолжал извергать эту дрянь с прежней скоростью. Только теперь рвущиеся прочь насекомые разорвали его почти пополам. Дело дрянь, и я это понял. На инкубусе стоит охранное заклятие. От меня. И поставлено оно тем, кто издал запрет на общение. Дело серьезнее, чем я полагал поначалу. Пора было уходить. Я подошел к стонущему Урбанусу. «Скажи, что ты сделал?» Он взвизгнул в ответ, но закашлял и захрипел. Изо рта его полезли мухи. «Я помогу тебе, выручу», — пообещал я. «Скажи, что ты сделал?» Инкубус дернулся в ответ, встал дугой и произвел такой выброс, что тело его таки развалилось на куски. Находиться в этой параллели стало невозможно. Мухи уже не просто мешали, они валили с ног единой массой. Голоса их разрывали череп. Я медленно пошел вперед, отбиваясь руками и борясь с их жутким сопротивлением. Рваный Урбанус, видимо, продолжал плодоносить, так как плотность мух все увеличивалась, и вскоре увидеть что-либо не было никакой возможности. Если так дальше пойдет, то мухи, пожалуй, исполнят свое обещание и изъедят мою плоть. Подумал я и взялся за борьбу. Это мое действие было в корне ошибочно, так как теперь здесь вот, на этой параллели, спасительный портал перестал существовать. Причина проста. Я переключил сознание и перестал идти к нему. Задачей номер один стали мухи, поэтому на уровне остались лишь я и они. Теоретически все еще можно было вернуть, но сложно. Я — существо не от этого мира. И мне не по плечу выворачивать окружающую реальность наизнанку настолько, чтобы черное стало белым и наоборот. Не мое направление. «Тут ничего нет!» — кричал я самому себе. «Только мухи! Теперь мы твой мир!» Злорадствовали гудящим хором мухи, или это мне только казалось? Я махал руками, загребая насекомых полными ладонями и безрезультатно давя их. От этой процедуры тело мое начало покрываться медленно твердеющей корой, состоящей из ошметков раздавленных мух. Мерзкая субстанция залепила меня до глаз и начинала сковывать движение. «Кто ваш господин? Отвечайте мне!» «Неужели ты не догадываешься?» Насмешливо жужжали мухи. Они чувствовали свое превосходство. Я с трудом посмотрел вниз. От прежнего моего облика ничего не осталось. Я превращался в одного из них. Желто-серое с редкими волосками брюшко, несколько пар шевелящихся тонких ножек. Но меня еще можно спасти. Если через эту параллель пройдет тот, кто ищет здесь меня и выход. «Сможет башка, если я не смог?» «Повелитель мух!» Ответил я носящимся кругами насекомым и почувствовал, как острая, режущая восторженность подбросила меня вверх, и я, забыв обо всем, влился в рой. Мир поменял очертания. Он стал другой. Восприятие иное, цели другие, приоритеты совсем не те. Личности нет. Я муха. Гадкая тварь, одна миллионная часть огромного единого организма. Я летаю кругами вместе с остальными, вместе выписываю такие невероятные кульбиты, что не снились и демонам воздуха. Я муха. Где-то далеко на пределе ограниченного десятком действий сознания мелькает образ воспоминания. Что все не так, что я не я, но он растворяется в визжащей радости захода на очередной круг. Нас много, много! Наши крылья едва не сплетаются в экстазе близости. Я вижу сверкающие тысячами бликов глаза, летящего рядом. Но это же прекрасно! Я муха! Они муха! Мы все муха! Вся Вселенная — это муха, заходящая в очередной виток. Я не я. В моей голове происходит непонятное. Я не я. Мне это мешает. Я такого нет. Я — это мы. Где мы, там нет я. Я не я. Щелкает в голове в который раз. Оно мешает ощутить рвущееся счастье зарождения нового круга. Не хочу этого. Кто проклял меня? Мухи не молчат. Они гудят. Очередной круг проходит мимо, а я завис посередине. Меня не греют. Я вне безмерного торжества. Моя вина. Только моя. Я не могу отделаться от порока. Мысль недопустима. Я — это мы. Я — не я. Опять. Я — это мы. Мы. Я — мы, а не я. Но не прав. Нет. Не так это. Я — это не мы. Точно. Откуда это берется? Зачем оно мне? Почему я не как все? Почему? Я муха. «Я — муха!» Правильные рядом. Они проносятся мимо меня на очередную петлю. Не хочу. Не понимаю больше их тупой общей радости. «Я — это я, а у мухи я — нет. Значит, я не муха!» «Какой простой вывод? Я не муха! А кто?» Отвратительная мерзость, что летает мимо кругами, оказалась враждебной и чужда мне. Тупые, гнусные, мерзкие твари. С вами моя ненависть. Я не хочу быть таким. Я и не был таким. Резко дернувшись вверх и максимально ускорившись, я рванул против шерсти общего круга. Отчаянная попытка самоубийцы. Мне плевать, плевать! Я ненавижу себе подобных. Они ничто. Они же пустые. Волны желтых тел захлестнули, смяли, потащили в своем отвратном потоке, толкая телами, убивая крыльями, сминали, не видя во мне препятствия. Я отбился от стада. Изгой. Нет моей боли против общей ярости. Мне противен ужас общего презрения, хотя... Хотя я его боюсь. Но я же не муха. «Пощадите!» — кричу я. «Отпустите!» Мухи сосредоточенно гудят. Они смыкают свои круги, не желая отвечать отверженному. «Пощадите! Неужели не понимаете? Вы мухи, проклятье вам!» Но гудение действует гипнотически, и я, умолкая, больше не контролирую свою мятежную волю. Очистив передними лапками крылья, спешу скорее влиться в общий поток. В глазах рябая муть общего довольства. Последний круг и все. Хватит, хватит, пора. Пора. Мухи тускнеют, замедляются... И, выстраиваясь скорбной колонной, вливаются в разверстую плоть инкубуса. Темный, жутко смердящий туннель — это мой дом, и находиться здесь суждено до века. Но это уже совершенно не важно. Дальнейшее существование и существованием-то не назовешь. Вязкая тягучая дрема среди тысяч спящих тел отягощена липкими мутными видениями. Временами она обрывается будоражащей, но тоже какой-то сонной активностью. Тогда все приходит в медленное, бессмысленное движение и обрывается совершенно неожиданно лишь для того, чтобы погрузиться в тот же унылый ступор ожидания жизни. Там не было плохо, там не было и хорошо. Порой казалось, что меня там нет. В смысле, что вообще нет нигде. Странно, но чувство это вызывало что-то похожее на удовлетворение. Потом это проходило, и я возвращался к своим мутным тягучим снам. Если бы здесь существовало время, то его бы прошло немало. Как все закончилось, я не понял. В очередной период активности я вяло пополз вслед за всеми, потому как не ползти нельзя. Нас здесь очень много, и движение осуществляется единым потоком. Крылья плотно прижаты, дабы не смяли, не сдавили. Спина к спине, по спинам же ползущих внизу, те, в свою очередь, и сами по спинам, и по моей спине ползут те, кто сверху. Сколько всего ярусов, я не знаю. Движение наше разнообразием не отличается. Проползем несколько шагов, и все. В этот раз получилось иначе. С самого начала я почувствовал относительную свободу. Давили не так сильно. Очень скоро давить перестали вообще. Мухи странным образом расступились и слились в некое подобие тоннеля. Я попытался занять свое место в общем построении, стать одним из кирпичиков, но тщетно. Мухи, прочно сцепившись, образовали собой стены и пол, и потолок. К ним было не сунуться. «Значит, все на местах», — решил я и вяло пополз вперед туда, где виден был свет.